На Руси испокон одинаково голодранного, хлебосольного, и у всех от Ивана до Якова по глоточку есть ветровольного. При язычестве идолы ликами, у распятья псалмы моленьями, пусть Европа считала нас дикими, не разорвана связь поколениями. Русь великая, Русь печальная, не безликая, изначальная. У завистников вечно на мушке мы, обучил нас враг уму-разуму. Потому мы Кольцовы и Пушкины, Пугачёвы и Стеньки Разины. И всегда мы общинные близкие, хотя грязь и мат несусветные, потолки бань по-черному низкие, только души и лица светлые. Бесшабашная и беспечная Русь под башнями и запечная. В разобщенной Руси нынче матерно от неравенства и от вредности. Оглянись по округе внимательно, как жируют на фоне бедности. Над страною парит птица странная, голова орла, крылья ворона, клёкот карканье сплошь иностранное. Связь времен, видать, кем-то порвана, то плохие шами Русь помечена, но воришами изувечена.